Ну, не совсем все. Я умолчал о своей ночной встрече с троицей в капюшонах и о том, что недавно мельком видел из окна спальни, но я подробно описал страхи Сьюзен за здоровье своей кузины. Она не связала меня обетом держать все в секрете, хотя, возможно, ей бы следовало это сделать. Я также поделился с Абелем всеми измышлениями по поводу смерти Ферна. Это было лучше, чем ничего не предпринимать вообще. Я знал, что Абель смотрит на меня как на наставника. Во всяком случае, я так себе льстил, хотя бы потому, что я был со слугами лорд-камергера гораздо дольше, чем он. В некотором смысле именно я привел его в труппу. По сравнению с ним я был знатоком пьесы актерского мастерства, так же, как он был сведущ в способах обмана на большой дороге. Я мог обратиться к Джеку Вилсону и Лоренсу Сэвиджу, но боялся, что они посмеются над моими догадками. Наш с Абелем разговор состоялся за сценой во время представления. Мы играли «Мир за немок», жестокую драму Ричарда Милфорда о неожиданной смерти и хладнокровной мести. Странно было обсуждать настоящую смерть так близко от того места, где она произошла, и в то же время изображать смерть перед публикой. Особенно мне, так я играл роль Виндичи, и время от времени должен был прерывать наш диалог и выходить на сцену, чтобы вынашивать коварные планы и мстить. К счастью, мне не нужно было больше падать, потому что лодыжка моя все еще давала о себе знать. О таком незначительном увечье, впрочем, забываешь, когда оказываешься на глазах толпы. Роли Абели в этой пьесе были гораздо меньше, но и ему нужно было держать ухо востро, чтобы не пропустить свои реплики. Из-за этого наш разговор получился довольно отрывочным. В любом случае, когда я, путаясь, выложил ему все, что касалось Константов и доктора Ферна, Абель Глейс какое-то время помолчал, а потом спросил. — Доктор Ферн был крестным Сары Констант? — Да, так. — А могла она что-нибудь сказать ему? Пожаловаться на свое здоровье? — Может быть. Но ее кузина Сьюзен считает, что Сара отказывается верить в то, что с ней действительно что-то не так. Но предположим, что доктор пришел к такому же заключению, что и Сьюзен. Он, в конце концов, был доктором. Может, он тоже обнаружил у нее признаки отравления? — Да. И, предположим, ты прав в том, что в смерти доктора Ферна есть что-то странное, вплоть до убийства. — Да. — Тогда предположим... — Подожди секунду, Абель. Я остановил его, потому что должен был выйти в качестве Виндичи и произнести речь о сладости мести, а потом заколоть кардинала. Исполнив свой долг, я вернулся, и мы продолжили свой тайный разговор шепотом за кулисами. — Ты как раз собирался что-то предположить, Абель, говори. И он сказал. И то, что предположил Абель Глейс, было довольно мудрено. По Абелю выходило, что доктор Ферн раскрыл некий заговор против Сары Констант, и это открытие навлекло на него опасность, смертельную опасность. Что доктор Ферн собирался разоблачить того, кто бы ни замышлял против Сары Констант. И этот кто-то таким образом был вынужден перейти к решительным действиям, даже если это означало убийство доктора в середине представления. Странно, но чем больше говорил Абель, тем больше я сомневался. — А как быть запертой комнатой? — спросил я и указал на роковую дверь. Мы прислонились к стене лишь в нескольких ярдах от нее. — О, запертая комната — это мелочь. Необъяснимая мелочь. Забудем о ней. Всему свое время. Не знаю, когда придет ее время, но рано или поздно это придется объяснить. Придумал. Может, Ферн сам повернул ключ в замке? Выдающийся подвиг для мертвого человека. До того, как он умер, Ник. Он тяжело ранен, умирает, но еще не знает этого, или, скорее, не осознает, что вообще делает в последние минуты своей жизни. Остался только инстинкт. Ему удается закрыть дверь перед носом своего убийцы. Но если у него еще оставались последние крупицы разума, разве не пошел бы он искать помощь? Нет, если человек, заколовший его,